Глава 6. Чей авторитет сложнее завоевать? Коллег или студенток, которых я обязана учить и пугать одним своим видом? Я так скажу. Когда твоя мама, наконец, признает себя деканом факультета с правом преподавать и сидеть за одним столом на педагогическом совете в ректорате, вот тогда и успех. Нет, адептки меня не сразу приняли. Даже когда я просто вела у них артефакторику, находились девочки, которые относились ко мне скорее как к практикантке. Но интересные практические занятия и много дополнительной информации помогли мне их расположить к себе. Когда я решила, что самое сложное позади, магистр Чади, наш декан, внезапно объявил, что уходит на покой. «Но ведь Академия – это вся ваша жизнь», – говорила я ему со слезами на глазах. «Уже нет», – старичок спрятал улыбку в пышной бороде. «Я встретил свою истинную и скоро женюсь». «Что? Вам же сколько?» От шока у меня не только слезы высохли, но и веснушки спрятались. 117, сказал Чади и скромно потупил глаза. Зато у меня вот. Он закатал левый рукав старомодного камзола, обнажив жилистую и очень загорелую руку. Его бицепс опоясывала брачная татуировка. Два волчьих хвоста, свитых в кольцо. Думал, она уже не найдется. Слезы вновь вернулись на место. Ее зовут Магда. Пожелав магистру Чади супружеского счастья, я задумалась, кого же теперь поставят на его место. Все дело в том, что на нашем факультете все дисциплины преподавали женщины. Любовная женская магия – это такая сфера, в которой используется исключительно дамская энергетика. Если с боевой, целительской и бытовой это не так заметно, то в нашем деле иначе нельзя. Да, деканом был мужчина, по традиции. И, наверное, Министерство магического образования кого-то пришлет вместо него, но не сразу. А конец учебного года намечался через месяц. И ректор Грик пошел на невиданную дерзость. Исполняющий обязанности декана целого настоящего магического факультета назначили меня, позавчерашнюю выпускницу. Все были уверены, что это ненадолго. Дня на два. Но я продержалась до экзаменов. А потом Эрнельд Грик совершил и вовсе неслыханное, протолкнув мою кандидатуру через министерство. Ох, каких только пересудов тогда не было. Но мне дал блестящую рекомендацию и сам Чади. На самом деле он побоялся, что, не найдя достойного преемника, его вытащат посреди свадебного путешествия. Меня утвердили с испытательным сроком в 3 года. И он заканчивался сейчас. Я ждала, что нагрянет проверка, была к ней готова. Но не к стрессу в виде бывшего жениха и подозрениям в преступлении государственного масштаба. Студентки, кстати, после назначения меня зауважали. Решили, что я околдовала и ректора, и проверяющих, а значит, квалификация у меня ого-го. Ко мне часто прибегают посоветоваться по личным вопросам. Серьезно. Девочки спрашивают, как завоевать сердце любимого, не используя запретные средства типа приворота. Он, кстати, сейчас преподается в курсе «Боевая любовная магия». Это у нас смежная дисциплина. Но я веду артефакторику. 3 раза в неделю. Больше не вывезу ни на одной метле. Открываем тетради, записываем тему. Я обвела аудиторию строгим взглядом. Сегодня по плану у нас коронка красоты. Стоит ли ее использовать и как изготовить в домашних условиях? И почему она не заменит косметической целебной медицины? Студентки восхищенно ахнули. Меня давно просили рассказать про этот не совсем одобряемый законом артефакт. По слухам, он помог выдать замуж принцессу Агурию, младшую дочку короля. Она не отличалась не просто красотой, но и привлекательностью в принципе. Ее даже лошади в конюшне пугались, а пингвины в королевском зоопарке принимали за свою. Коронка красоты – приспособление на стыке стоматологии и косметологии. Надевается на один из зубов и делает носителя невозможно обворожительным. Улыбка становится очаровательной, даже если зуб под магической коронкой был единственным. Увы, действие очень временное, поскольку материал, из которого изготовлена коронка, рассасывается меньше, чем за сутки. А использовать это приспособление более 2 дней подряд недопустимо. Вот и посчитайте, стоит ли зелье готовки. Я заливалась соловьем, рассказывая о сомнительных выгодах артефакта, когда в аудиторию заглянул Битрам. «Декан Элми, извините, что прерываю, но это срочно!» «Сразу после лекции вас ждут на общем собрании руководителей всех факультетов в ректорате. Не стоило даже интересоваться, зачем нас созывают. Инспектор Ишер будет делать официальное объявление».